переулок шагнула тень. Это был мужчина, или даже скорее парень немного младше самого Даниила. В плаще он вызывал странное ощущение холода, будто весь его образ был сделан так, чтобы вызвать у человека неприязнь. «Жизнь может быть жестока, и ты знаешь это лучше, чем кто-либо», — тихо сказал этот человек. «Даже такие, как ты или я, можем оказаться в темном переулке с перерезанной глоткой». Даниил сразу узнал его. Лицо Филиппа было насмешливым. «Я еще живой», — проворчал ему в ответ Даниил. Филипп поправил свою шляпу и присел рядом с ним. «Да, но ты избит так сильно, что не можешь даже пошевелиться», явно забавляясь этой ситуацией, произнес он. «Хотя, честно, признаюсь, ожидал найти тебя мертвым». Нагло протянув руку, ехидный аристократ полез сначала в один карман избитого парня, потом в другой, и только в третьем нашел, что искал. Это была небольшая коробка с двумя сигаретами внутри. Достав обе, Филипп зажег их и положил одну в руку Даниила, а вторую приставил к своим губам. «Ха-ха», — кашлянул Филипп. «Ненавижу сигареты», — тихо сказал он. «Ты говорил, что тоже их не любишь, но куришь, чтобы наладить отношения с подчиненными. Наверное, я так никогда не смогу», — признался он, и снова сделал затяжку. «Я знаю, Даниил, мы с тобой не особо близки, но ты был одним из немногих, кто понимал паршивость этого мира. Наверное, поэтому ты тогда поверил мне. Говоришь так, будто я уже сдох», — проворчал избитый парень, докуривая свою, на сей раз точно последнюю, сигарету. «Ну, к сожалению для тебя, ненадолго», — сказал что-то странное Филипп. «Чите». Глаза Даниила удивленно расширились, когда меч пробил его грудную клетку и пробил сердце. «Прости, приятель», — вздохнул Филипп, делая очередную затяжку перед тем, как вытереть меч. «Понимаешь, я считаю, что человек наиболее уязвим в момент, когда он поддался гневу», — признался он. «Твоя сестра, та еще Роза. Пытаясь схватить ее, я все руки себе изранила ее шипы, но я не хочу так просто сдаваться. Раз уж подарками и вниманием ее не купишь, то я принесу ей самое ценное – голову человека, который убил ее брата. В глубине души я надеялся, что он убил тебя, но, раз уж ты жив, придется исправить это недоразумение. Ах ты, ублюдок!» – только и смог он сказать. Какое поразительное открытие! Даже без сердца охотники способны прожить 30 секунд. Впрочем, мне не нужно, чтобы ты каким-то чудом выжил. Так что, он нанес Даниилу еще несколько ударов, полностью разорвав все тело. Так даже лучше. Если убийство будет жестоким, она больше захочет мести. Ухмыльнулся Филипп, убедившись, что брат его возлюбленный точно мертв. Ну а теперь, он взял свой подарок, и подарок Даниила. Пора мне утешить Диану. Спасибо тебе, дружище. Ты мне очень помог. Сняв свою шляпу на прощание, он удалился. В темном переулке остался лежать только один человек, минуту назад решивший поменять свою жизнь. Глава 18. Эта ночь должна была решить, как все сложится. Я уже уничтожил несколько группировок, которые занимались не самыми благородными делами. Из мелких банд этого района остались только бешеные псы, те, кто с самого начала и были моей целью. Единственным ударом кулака в живот я вбил паренька в кирпичную стену. Второго настиг удар ноги с разворотом и сломал ему руку. Третий же полетел в небо из-за простого щелбана. Я оглянулся. Вокруг было еще 7 избитых человек. Да, вот она разница между сильными и слабыми. И хотя я уже не раз был среди слабаков, теперь чувствовать себя сильным очень приятно. Как только я закончу с ними, отправлюсь в подземелье. Я не собираюсь останавливаться на силе с ранга. Из всех, кого я планировал избить, остались только 3. Все оставшиеся, в том числе и охотники, или убиты, или сдались властям. За все это время я пощадил только одного человека, парня по имени Даниил, который, вроде как, хоть и из числа подонков, но именно он сдерживал остальных. Я простил его потому, что его слепая сестра пробудилась как сранговая, с потенциалом стать еще сильнее. Мне не хотелось бы нажить себе еще больше врагов. Впрочем, сейчас это не так важно. Передо мной цель, которую я определенно должен убить. Я вышел к ним из тени. Никто из них не заметил меня, пока я сам не показался. Сначала их лица выражали непонимание, а затем в глазах алой обезьяны показался арктический холод. «А вот и ты», — сжал он кулаки. «Хорошо же ты прятался, ублюдок. Я устал охотиться за тобой». Он был самоуверен. Я слышал, что он когда-то был в десятке сильнейших сранговых, но по каким-то причинам ушел в подполье и уже несколько лет занимается незаконным рэкетом. Не знаю, насколько сильнее он стал, но не думаю, что победить его будет просто. Все-таки, среди тысячи тысяч охотников с ранга в стране он считался одним из лучших. Но это не значит, что я допускал мысль о поражении. Ты охотился на меня, или это я выманивал свою жертву? Я пытался спровоцировать его, и, похоже, отчасти у меня получилось. «Хватит болтать, убейте его», — приказал алая обезьяна. Двое его учеников бросились на меня, они были охотниками. Судя по их ауре, оба с ранга, однако я о них не знал. Информация, предоставленная Сюанер, была неполной, возможно, но я думаю, он нанял их уже после того, как я начал действовать. Наемники, но откуда, впрочем, без разницы. Единственное, что сейчас имеет значение, это их подготовка, которая не вызывает пререканий. Как и я когда-то, они прошли через жесточайшую тренировки. Судя по их движениям, они обладают огромным опытом, наработанным в бою. Один из них за секунды приблизился, и я попытался встретить его ударом меча, но он прошел под лезвием и чуть было не рубанул меня. Я был быстрее, и только поэтому спасся. Но, думаю, обычного срангового он смог бы достать такой внезапной атакой. Второй обошел меня и атаковал сзади. Я отвлекся на него, намереваясь убить одним ударом, но первый также не остался в стороне, заставляя меня уйти в оборону, и тем самым спасая товарища. Когда я пытался ударить первого, мешался второй, и наоборот. Я был быстрее и сильнее их, но их было двое, и они действовали невероятно слаженно, нападая на меня с двух сторон, и нанося быстрые и смертоносные удары. Они не оставляли мне времени для контратаки, и мне приходилось засесть в защите. По отдельности они не так сильны, но опыт и командная работа решает. Тем не менее, раз их сила была в командной работе, я решил разрушить ее. Отбив атаку одного, того, кто и задавал темп боя, я вытянул руку и голой рукой схватил меч второго. Обычный человек после такого как минимум лишился бы пальцев, но мою слизь не так просто ранить. Впрочем, пришлось отдать 10% хп, а потом я замахнулся мечом и перерезал горло пакостнику. Я думал, что, убив одного, спровоцирую второго, но он оставался безразличным к тому, что я сделал с его другом. А другом ли? Понятия не имею, кто они, но я подумал, что раз они действуют так слаженно, то давно работают вместе. Тем не менее, они не похожи на друзей. Может ли быть? Нет, это не важно. Сейчас мне нужно его убить и допросить алую обезьяну, тогда и будет все ясно. Оставшись один, он и не подумал сбежать. Нет, он попытался было атаковать меня шею, но удар ногой в живот откинул его. Однако, только его ноги коснулись земли, он снова бросился на меня. Глупо. Мало того, что он в одиночку бросился на заведомо более сильного и быстрого противника, которого они вдвоем поймать не могли, так еще и позабыл о защите. Взмах меча, и вот уже второе тело падает рассеченное надвое. Я посмотрел на хмурого преступника. Хотя я убил двух его приближенных, он не выглядел особо расстроенным. Ну или у него всегда такая постная мина. «Ты разрушил всю мою империю», — тихо произнес он, доставая меч из-за спины. «Вот это предъявы. Твоя империя была создана из карточных домиков», — ответил я, восстанавливая поврежденную руку. «Пришло время и тебе самому отправиться на тот свет». Сделав рывок вперед, я одним ударом попытался закончить бой, но он будто ожидал этого и остановил кинжал своей ногой. Подошва на его обуви были из стали. Сразу за этим меч чуть не отсек мою голову. Отпрыгнув назад, я уже не стал торопиться нападать во второй раз. «Ты такой предсказуемый!» Оскалился он и сам бросился на меня. Первый удар он сделал не мечом, как можно было бы ожидать, а ногой. Его физическая сила явно превосходила мою. Теперь понятно, почему он являлся одним из сильнейших охотников с ранга. Его скорость и сила куда выше, чем у других. Тем не менее, он будто бы сдерживается. Держит меч одной рукой, атакует ногами, из-за этого было непросто предугадать, с какой стороны и как он атакует. Тем не менее, он не использовал вторую руку. Бросившись вперед, я пропустил его удар в сантиметре от своей шеи и, сковав ноги льдом, ударил прямо в грудь. Тем не менее, он успел наклониться таким образом, что лезвие лишь слегка прорезало его кожу. «Хех, я могу тебя ранить», — усмехнулся я. «Может быть, ты перестанешь меня недооценивать и, наконец, используешь обе руки?» — предложил я. Однако он просто засмеялся при моих словах. «Ты и правда думаешь, что я даю тебе поблажку, не используя вторую руку?» — усмехнулся алая обезьяна. «К несчастью, она парализована и непригодна для боя. Вот почему я ее не использую», — признался он. «Что?» — не поверил я. 5 лет назад в подземелье я сражался с боссом. Мои товарищи бросили меня, и мне пришлось в одиночку его победить. В ходе этого боя я оказался проклят. Стоит мне только начать использовать духовную энергию, как мою руку парализует», — рассказал он. «Так вот почему ты ушел в подполье», — догадался я. «Верно, эта травма стала для меня хорошим уроком. Пусть я и лишился своих сил, но зато избавился от глупой наивности и веры в справедливость этого мира. Только сила имеет значение, и я это докажу». Теперь уже он бросился в атаку. Я оскалился. «Если он не способен использовать 2 меча, это значит, что я сильнее». После очередного удара, схватив ногу, я собирался было ему перерезать сухожилие, но в этот момент меч в его руке чуть не пробил мне легкое. Отпрыгнув, я с трудом успел спастись, но на 0,5 сантиметра его меч вонзился в мое тело. Он будто читает каждое мое движение. «Ясно, значит, он отправил 2 своих подчиненных не просто так, а чтобы изучить мой стиль боя. В каком-то смысле это было логично. Если бы они напали сразу втроем, то только мешались бы друг другу». «Аркх!» – прошипел я, чувствуя боль. «Страх боли позволяет мне полагаться на инстинкты. Как слизь я мог бы лишить себя болезненных ощущений, но в бою это лишь помешает. Поняв, что я не стану сильнее, ты, должно быть, посчитал меня легкой добычей. Вот ты и расслабился», — фыркнула алая обезьяна. «Какая жалость, а мне нравилось, как ты сражался», — сообщил он. Он снова пошел в атаку. Следующие несколько его ударов я спокойно отбил, но я и не заметил, как он загнал меня в угол. И как только мне стало некуда отступать, он сделал свой решающий удар. И вот, казалось бы, когда его лезвие пробивает мне голову, кинжал переполненный энергией холода прилетает ему прямо в спину. Ха! Он с ничего не понимающим лицом летит на меня. Взмах меча пробивает ему кисть вместе сочленения костей. Думаю, после такого он никогда не сможет взять меч в здоровую ранее руку. А-а! Крик полной боли и отчаяния раздался по улицам и исчез во тьме переулков. Но и на этом я не остановился. Вторым взмахом я перерезал сухожилие левой ноги, чтобы он и не думал убегать. С неописуемым ужасом и непониманием он смотрел на меня. От былого высокомерия и злости ничего не осталось, только страх и осознание того, что я с ним сделаю. Должно быть, в этот момент все деньги и благо мира ему были абсолютно безразличны. Да, этот парень определенно был силен, сильнее всех, с кем я сражался ранее. Тем не менее, он человек, а человеку свойственно совершать ошибки. Именно поэтому в момент, когда он уже подумал, что убил меня, я использовал заранее подготовленный кинжал, придав ему максимальную скорость при помощи телекинеза. «Не только ты умеешь использовать трюки», — усмехнулся я. Он попытался отползти, но из-за того, что его руки были ни на что не пригодны, у него получалось не очень. «Пожалуйста, не надо, я сделаю все». «Все, значит», — прищурился я. «Мне очень интересно, почему ты это сделал? Почему решил сеять страх и страдания по всему миру? И, что более важно, почему отправил человека убить Кира Кровина?» Разумеется, он обратил внимание на знакомое имя, но, к сожалению, он не был склонен к сотрудничеству. «Н не знаю, я воткнул меч в его ногу в районе голени. Повторяю вопрос, кто тебе приказал от избавиться от Кира? Клянусь, еще один удар. Если ты не знаешь, я просто продолжу тебя протыкать, пока ты не умрешь», — предупредил я. Наверное, он понял, что я серьезен. «Прошу, он убьет меня». «Хорошо, можешь не говорить, кто послал тебя. Просто скажи, кто убьет, и будем считать, что ты не сдавал нанимателя. Сделал я выгодное исключительно мне предложение. Ну или я просто убью тебя. Какой вариант больше нравится?» «Хорошо, хорошо, я скажу. Ты знаешь этого человека?» «Все знают. Его зовут». Он уже что-то говорил, но в последний момент его глаза расширились от ужаса, он схватился за горло и начал кататься по полу. Я даже подойти к нему не успел, как его голова взорвалась ошметками 1000 кровавых кусков. «Алая обезьяна вот так умер, неужели чья-то способность? Но почему он не убил его, а не меня, если он так силен?» Как бы там ни было, не хотелось проверять, может ли он и меня так убить, поэтому я убежал, и еще целых 2 часа петлял по городу в надежде скинуть с себя хвост, если он был. Жаль, конечно, что не удалось ничего вызнать, но с этим уже ничего не поделаешь, слишком высока была вероятность, что, если задержусь, убить могут и меня. Впрочем, неважно, кто бы ни был моим врагом, он гораздо сильнее меня, и моя главная задача – сократить эту разницу в силе. А там и ясно будет, что дальше делать. Глава 19. Вся моя жизнь, ну или по крайней мере последние 5 лет, это бесконечные сражения. Я сражаюсь, отдыхаю и сажаюсь, и отдыхаю, и так еще 100 раз. Бытие охотником оставляет свои следы на моей жизни. А сейчас, когда я еще и сильнее становлюсь с каждым боем, у меня нет причин не погружаться в этот цикл еще чаще. Тем не менее, даже мне иногда нужно уделять внимание тому, что происходит вокруг, и в частности, навещать своих друзей. И одним из таких друзей была Сюанер, которая накануне позвала меня в свой клуб. А вот причина оказалась для меня большим сюрпризом. Сидя на простеньком стуле в совсем новом для себя месте, Сюанер снова поменяла дислокацию клуба. Я смотрел на небольшой кристалл, тот самый кристалл, который я предоставил Сюанер в размере 99 штук, и из которых один она купила на личные нужды за неприлично огромные деньги. «И, что это?» – спросил я. «Что, разве ты не знаешь?» – удивилась китаянка. «А мне казалось, что ты с тем парнем в хороших отношениях», – чуть помрачнела она. «Неужели подумала, что длинноволосый ее провел?» «Я знаю, что этот кристалл пробуждает силы проводников, и спрашиваю не об этом. Почему ты суешь его мне?» «Не понимал я. А разве не очевидно?» – улыбнулась она. «Я хочу, чтобы ты поглотил силы из этого кристалла. Мне он помог поднять ранг, на котором я уже как несколько лет застряла. Быть может, он и тебе поможет, и твое проклятие наконец спадет», — сказала она. «Так она хотела купить этот кристалл для меня, пусть даже я уже не могу его использовать, но я принял кристалл с благодарностью. Сколько ты за это заплатила?» — поинтересовался я. «Ой, нисколько», — отмахнулась она. «В знак нашей дружбы этот твой новый друг дал мне камень бесплатно. Раз уж я сама уже пробудила силы, то для меня он бесполезен. Поэтому и отдаю тебе», — ответила она. «Ну, если так уж хочешь отплатить», — она соблазнительно облизала губы, и, сев рядом со мной, коснулась рукой моей груди. Несколько секунд она смотрела мне в глаза. Казалось, будто ее взгляд слегка затуманен. Она начала приближаться ко мне миллиметр за миллиметром. Из-за человеческой физиологии мое сердце начало биться чуть быстрее. «Чичева?» – напряженно спросил я. Однако она остановилась, и этой рукой отбросила меня так, что стул прокатался несколько метров. «Ахах, повелся», – самодовольно ухмыльнулась она. «Да ничего я от тебя не требую, можешь не волноваться. Говорю же, кристалл за даром достался». Помахала она рукой, пытаясь меня успокоить. «Давай уже поглощай кристалл. Мне интересно, что же за силу пробудит наш кровавый». «Ага, за даром уж я знаю, сколько она за это заплатила. И хотя я пока не собираюсь раскрывать правду о себе и своих силах, я искренне благодарен ей, и когда-нибудь отплачу за заботу». «Да-да», кивнул я, сделав вид, будто поглотил кристалл, а на самом деле просто разломав его, что причинило немного боли, ведь все-таки кристалл сделан из моей слизи. Я схватился за голову. «Что? Что там?» – поинтересовалась Сюанер, глаза которой сияли. На некоторое время мне пришлось продемонстрировать свои актерские навыки, как и полагается человеку, у которого нет системы с ее анализом, а также чья сила не такая заметная, как пиромантия. Я построил гримасы, будто напрягаюсь для использования силы, да пожал плечами. «Хах, похоже, у меня вообще нет никакой способности», – пробурчал я, и коснулся стакана с соком. Весь сок в стакане замерз за секунду. «Разумеется, я сделал это специально. Это ведь...» Глаза Сюанер засияли. «Так ты стал криомантом», — обрадовалась Сюанер. «Так и знал, что больше всего она обрадуется именно этой силе. Думаю, если бы на месте Сюанер была, скажем, Тина, то я предпочел бы показать телекинез. Просто чтобы порадовать человека похожей силой». «Ага, у нас с тобой противоположные способности». Слегка смущенно почесал я затылок. «И это классно», — широко улыбалась она. «А что там по силе? Ты поднял ранг?» «Думаю, это ей было интересно больше всего. Переживает даже больше меня. Ну, если бы я точно не знал, что я уже не F-ранговый. Не знаю, разницы никакой не чувствую». Пожал я плечами. «Ах, вот оно как», — вздохнула Сюанер, став чуть печальной. «Не переживай, теперь я тоже проводник, а ты знаешь, что они гораздо быстрее поднимают ранги. Уверен, я тебя скоро нагоню», — сжал я кулачок. «Хех, за год перегонишь», — улыбаясь, она потрепала мои волосы. «Ну а когда станешь S-ранговым, не забывай меня», — договорились. Она, конечно, шутила, но за этими подколами пыталась скрыть свое разочарование. Ведь Сюанер так надеялась, что именно она станет причиной того, что я подниму ранг, и за это я ей также благодарен. «Ладно, мне уже пора», — поднялся я со своего места. «Хочу немного потренироваться со своими новыми силами. Все еще есть надежда, что я F-ранговый, у которого сила эспера как у S-рангового. Ахах, такого не бывает, но удачи!» Помахала она рукой. «Потом скажешь мне, как прошло. Ага, обязательно продемонстрирую все, на что способен», — обещал я. «Вообще-то я не собирался нарушать это обещание. Как только я стану достаточно сильным, чтобы считаться S-ранговым, обязательно расскажу ей, если уж не все, то хотя бы часть правды». Покинув клуб, я направился к своему лучшему другу. Как ни парадоксально для человека, который в основе своей не верит в дружбу парней и девушек, моим лучшим другом была девушка. «Я никогда здесь не был», — посмотрел я на шикарный особняк в стиле английских аристократов. Этот дом принадлежал семье Тины задолго до того, как появились охотники и подземелья. Она не любила рассказывать о своих родаках, но вроде бы они весьма богатые. Так что доход сильнейшего охотника страны был никак не изменил состояние их семейства. Картина совершенно противоположная той, которая была у меня. Пробежавшись по особняку духовных восприятием, я насчитал 42 человека. Одни были одеты как горничные, что интересно, на английский лад, другие были в костюмах дворецких или прислуги. Из всех присутствующих я знал только Тину. Как только прошел через большие ворота, я оказался на мраморной тропинке, которая проходила через сад с фонтаном в центре. Ну и размеры самого особняка, разумеется, впечатляли. Так вот как Тина живет, на самом деле, впечатляет. У самого входа меня встретил дворецкий, престарелый мужчина с очками. «Я ждал вас, господин Кир», — улыбнулся мужчина и поклонился на манер настоящих дворецких. Хотя, вроде он и есть настоящий дворецкий. Просто для меня было дико, что такие люди есть в этом мире. Мы ведь не в викторианскую эпоху живем, да и не в Англии. Уверен, до своей первой, и надеюсь последней, смерти я наверняка смутился бы. Но из-за пониженного эмоционального фона я ответил простой улыбкой. «Спасибо за гостеприимство», — кивнул я и пошел вперед. Когда я зашел, Тина сидела в кресле у окна. Ее белые волосы, раньше всегда завязанные в длинный хвост, теперь были распущены, и челка прикрывала левую сторону лица. Так она пыталась скрыть ужасные шрамы, оставшиеся после боя, и отсутствующий глаз. Заметив меня, Тина сразу вскочила. Для любого другого человека сделать это с одной ногой было бы непросто, но Тина была совсем необычным человеком. Своим духовным восприятием я видел протез, который никак нельзя было разглядеть из-за длинной юбки и длинных носков. Как она использовала протез? Судя по всему, она заставляла его двигаться силой своего телекинеза. Для такого сильного охотника, как она, это было плевым делом. Похоже, она даже не чувствовала дискомфорта от этого. Ну или я так подумал. Тина непроизвольно закрыла протез целой ногой. Может быть, это и не мешает ей ходить. Тем не менее, она же девушка. Конечно, она не безразлична к этому. Идиот. Она ведь чувствует взгляд, какого черта ты пялился на протез. Я дал себе мысленный подзатыльник, но сохранил улыбку на лице. Тина улыбнулась мне. «Ты как всегда вовремя», — сказала она, откладывая книгу. Ее голос был мягким, но с нотками той решительности, которую она не растеряла даже после всего, что произошло. «Я уже начала думать, что ты решил бросить меня», — прищурилась она. Пусть она и говорила это полушутя, тем не менее, от ее взгляда у меня пробежали мурашки. «Как я мог», — ответил я, проходя на мимо. «Неужели ты думаешь, что я прожил бы до сего дня, если бы позволял себе бесить охотников твоего ранга?» Похоже, мои слова ее позабавили. «За 10 лет, что мы знакомы, ты только и делаешь, что бесишь меня», — закатила она глаза. К этому моменту дворецкий уже покинул эту комнату. «Никогда, слышишь, я никогда не упущу возможности позаботиться об такой красавице», — заверил я ее. «Какая уж я теперь красавица», — коснулась она рукой левой части лица. «Эф, что за глупости?» «Конечно, неповторимая», — заявил я. «Подели свою красоту вдвое. Потом еще раз. И еще. Возможно, тогда у так называемых моделей будет шанс конкурировать с тобой. А до тех пор ты красавица». Она тихо хмыкнула, явно довольная. Я оглянулся через плечо и увидел, как она потянулась, аккуратно придерживая плед, который был наброшен ей на колени. Ее движения даже сейчас были грациозными, и сердце замирало при одном ее виде. Возможно, я и приукрасил слегка ее красоту. Тем не менее, такая податливая Тина мне тоже нравится. До этого дня я даже не думал о ней, как о девушке, потому что она была слишком гордой и сильной, что мне совсем не нравится в девушках. Сейчас же я вижу перед собой не парня в длинной юбке, а робкую девушку с непростой судьбой. Так, Кир, куда-то не туда у тебя мысли зашли. Это все та же пацанка, просто в депрессии. Чтобы немного остудить свой пыл, я решил поменять тему. У тебя тут здорово, большой дом, много прислуги. Наверное, и повара есть, уточнил я. Да, кивнула Тина. Ты что-то хотел, я могу сказать, сделать. Нет же, я хотел что-нибудь для тебя приготовить. Вздохнул я, садясь на диван перед ней. Ты ведь часто мне готовишь. Вот и я хотел так же сделать. Почему-то при этих словах у нее загорелись глаза. Приготовь, потребовала она. Чего это с ней? Да не надо, я отвел взгляд. Тем более, вряд ли моя стряпня понравится твоим родителям. Они ведь у тебя строгие. Да, ты говорила об этом. Несколько секунд посмотрев на меня, Тина улыбнулась. А, так вот почему ты был на нервах, с ехидством в голосе спросила она. Не волнуйся, мамы и папы нет дома, они ушли на командировку, рассказала она. Серьезно, на командировку? И недели не прошло с тех пор, как Тина вернулась без ноги и глаза, а они уже в командировке. Отчасти я теперь понимаю, почему она их не взлюбила. Хорошо, тогда приготовься, вскочил я. Эй, я сказал приготовься, указал я на лапшу, которую принес с собой в пакетах. Вот блин, лапша не выполняет приказы, придется сделать по старинке. Тина чуть улыбнулась. «Все нужное у меня есть в той части комнаты», — указала она на кухонный шкаф и утварь. Она с удовольствием наблюдала за тем, как я раскладываю купленные по дороге продукты. К счастью, пусть готовить я и не умел, но с острыми штуками управлялся на отлично. Итак, не без проблем, но начал готовить блюдо, подсмотренное в интернете. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил я, не оборачиваясь, пока нарезал грибы. «Лучше, чем вчера», сказала она, и я почувствовал ее взгляд на себе. Шрамы уже почти не болят. Я знал, что это не совсем правда. Тина всегда говорила, что ей лучше, чтобы я не волновался. Но я видел ее ночные мучения, когда боль возвращалась, и слышал, как она тяжело дышала во сне. Я не напоминал ей об этом, она заслуживала спокойствия, не упреков. «Хорошо», кивнул я. «Значит, скоро снова смогу оставить тебя одну на весь день. Ты даже не надейся», рассмеялась она. «Пока я не встану на ноги, ты обязан обо мне заботиться». «Обязан?» – переспросил я, нарочито возмутившись, но в голосе сквозила улыбка. «Тогда, может, ты хоть поблагодаришь своего личного повара?» «Благодарю», – ответила она с наигранной торжественностью. «Но знаешь, я могла бы и сама приготовить». Я вышел из-за кухонного стола, чтобы посмотреть на нее. Она встретила мой взгляд, приподняв бровь. «Ты могла бы», — согласился я, «но тогда я не смог бы хвастаться, что с рук кормил саму кровавую ведьму». Она бросила в меня подушку, но я легко увернулся. Снова улыбнувшись, вернулся к готовке. Когда паста была готова, я поставил тарелки на стол и пододвинул ее кресло поближе. Мы ели, болтая обо всем на свете, о книгах, которые она успела прочитать из порекомендованного мной, о новых рецептах, которые я хотел попробовать, и даже о том, какой будет следующая погода. Это был тихий, теплый вечер, которых нам обоим так не хватало в прошлом. «Спасибо, Кир», — вдруг тихо сказала она, нарушив минуту молчания. «За что?» — спросил я, опуская вилку. «За все», — она улыбнулась, но ее взгляд стал серьезным. «За то, что не оставил меня, за то, что ты здесь». Я даже не сразу нашел, что ответить. Тем не менее, просто отшутиться мне совесть не позволила, поэтому я просто промолчал. Ну, иногда молчание – это тоже ответ. И, судя по улыбке Тины, такой ответ ее полностью удовлетворил. Нет, ну, все-таки, какой же классный я повар. Если с карьеры охотника не выйдет, пойду работать в ресторан. Глава 20. Приняв решение, что я слишком долго прохлаждался, хотя отдыхом это определенно не назовешь, я собирался пойти на охоту, но моя цель была вовсе не в подземелье. «Не боись, скоро вернусь», — буркнул я, застегивая последние ремешки на своем доспехе. Меня слышала только Рада. В новом огромном доме наши комнаты были по соседству, она специально выбрала так комнату, и, даже так, большую часть времени она проводила у меня. «Обещаешь не рисковать?» – со странным взглядом спросила она. «Я бы обещал, но ты не поверишь», – фыркнул я. «Конечно, как это возможно, не рисковать жизнью в подземелье?» «Тогда и не спрашивай о таком», – хмыкнул я. «Но ради моего спокойствия, мог бы и солгать», – вздохнула она. «У меня еще лгалка не выросла, чтобы пытаться обдурить такого гения, как ты. Скажешь тоже», – фыркнула уже она. «Обещаю, к моменту, как вернешься, я уже буду здорова», – дала она обещание. «Разумеется, ты ведь боец пострашнее меня, так что крепись и покажи этой болезни», – подмигнул я ей. Она на некоторое время замолчала, пребывая в своих раздумьях. Окна, затянутые тяжелыми шторами, не пропускали света, а на столе тихо мерцал экран ноутбука, показывая переписку с Сюанер, которую я вел от лица Константина. В общем-то, я приказал ей выбить для меня карт-бланш на любые действия в пределах руин. Разумеется, с оговоркой, что не буду никого убивать или сильно чудить. Кто-то бы сказал, что я сошел с ума. Честно, иногда и сам так думаю. Но когда у тебя нет выбора, даже безумие кажется вполне рациональным. А у меня как раз нет выбора. Мои враги гораздо сильнее, чем я предполагал. Я открыл инвентарь и проверил его содержимое. Все по списку. Зелье восстановления. 3 больших флакона с густой, рубиновой жидкостью. Одно из них треснуло по бокам. Надо будет выпить первым. Восстанавливает фулл хп и в целом очень полезно для здоровья. Зелье маны. Синие ампулы. Будто внутри течет сама ночь. Восстанавливают духовную энергию. Конкретно тебе от них проку нет. Но вот твоим монстрам или другим охотникам очень даже могут пригодиться. Святая вода. 4 маленьких пузырька. На всякий случай. Никогда не знаешь, с какими тварями придется биться насмерть. Увеличивает урон по нежити. На поясе застегнул меч. Он создан из черной стали и укреплен жилами ледяного скорпиона, благодаря чему через него можно будет пропускать силу холода. Проверив все еще раз, я надел перчатки, обтянутые тонким, но прочным материалом, и последний раз глянул на свое отражение в зеркале. «Ты отлично выглядишь, Кир. Все самки монстров будут твоими», — ехидно сказала Рада. «Ну уж нет, я предпочитаю людей. Но если тебя привлекают монстры, постараюсь притащить тебе какого орка», — хмыкнул я в ответ. «Да уж, спасибо и на том», — пробурчала она, нажимая на кнопку подтверждения. «Место, куда я направлялся, было в том самом старом особняке, что я купил. Там, под землей, в шкафу у меня был запрятан портал. Через этот портал я переместился в свое подземелье. И оказавшись перед армией более чем в 1000 голов, я довольно ухмыльнулся. А теперь, приступим к главному. Моя армия состояла из 500 элитных скелетов-стражей, стольких же элитных скелетов-воинов и 250 элитных скелетов-лучников. Все они – монстры с ранга. Именно столько монстров, не считая 250 рабочих, я смог призвать в подземелье. И, конечно, я собирался вдоволь наиграться главнокомандующим. Однако их численность и виды – это еще не все. Также было то, что я должен был проделать с каждым из 1250 боевых монстров и 250 рабочих в моем подземелье. Разумеется, я имею в виду пробуждение их способности. У меня было 1500 подопытных, которые мало того, что не против, еще и рады этому. И потому я использовал способность пробуждения целых 1500 раз. К сожалению, как и говорится в названии предмета, способность открывается случайным образом. Не такое, к которому ты предрасположен. И не то, что появляется у всех. Нет, предугадать, какую способность ты получишь, абсолютно невозможно. Но какая разница, если у меня есть целых 1500 попыток? Хе-хе. К сожалению, никто не пробудил сил, которые позволят им победить S-ранговых охотников. Но, на самом деле, я этого и не ожидал. В целом среди них появились по-настоящему сильные бойцы. Сильные не только для С-ранга, но и способные дать бой в ранговым. Первым пошел я, и оказался в пустынной части города, в лесу. Некогда шумные и живые деревья, теперь были захвачены тишиной и разрухой. Лишь изредка тут слышались рыки монстров, и далеко в небе виднелись летающие твари. А там, далеко за пределами леса, крыши домов местами обвалились, окна зияли черными провалами, а асфальт был покрыт глубокими трещинами, в которых кишели мелкие монстры. Тишина длилась ровно 5 секунд, пока из врат за моей спиной не появилась армия скелетов. «Готовьтесь, воины мои!» Мой голос прозвучал ровно и спокойно, как будто это обычное приветствие. Скелеты начали проходить через врата один за другим, вытягиваясь из теней и обломков. Их кости блестели в свете тусклого солнца, а глаза пылали холодным синим светом. Каждый был идеально вооружен. Монстры с ранга, это вам не обычные скелеты, ломающиеся от любого удара. Вперед вышли 500 стражей. Массивные щиты в их руках создавали непробиваемую стену, а мечи блестели острыми, как бритва, лезвиями. За ними, стройными рядами, встали 500 воинов, вооруженных двуручными мечами и алебардами. Их клинки слегка мерцали магией, готовые разрывать плоть монстров в зачарованном оружии. 250 лучников с тяжелыми луками в руках занимали позиции на возвышенностях и крышах. Внимание! Я поднял руку, и армия замерла. Скелеты не двигались, но я чувствовал, как их пустые глазницы направлены на меня. В обращении с монстрами нужно быть осторожнее, потому что они живые, пусть и не обладают разумом, как люди. Цель – полная зачистка этой части города. Никаких выживших среди монстров. Уничтожайте всех, начиная от F-ранга и заканчивая вранговыми. В случае встречи с монстрами А или S-рангов, немедленно отступайте. Раздал я указания. Мое сердце глухо билось, но мысли были ясны. Стражи, выдвигаемся. Закрыть улицы. Лучники, прикрытие с высоты. Старайтесь отстреливать вранговых и выше в случае нахождения. Воины, готовьтесь к штурму. Первый отряд стражей двинулся вперед. Их шаги отдавались гулким эхом в развалинах. Щиты ударяли друг о друга в ритме их движения, создавая ритмичный, устрашающий звук. Начинаем. Я поднял руку, командуя действовать. Из ближайших зданий вырвались монстры. Их рев сотрясал воздух. Голодные, разъяренные твари ринулись на мой отряд, словно волна. Я видел огромных пауков с металлическими лапами, покрытых шипами ящеров и крылатых существ, которые издавали оглушающие крики. «Стражи, держите линию!» Отдал я прямой указ. Стена щитов встретила врагов. Первый монстр врезался в нее с такой силой, что земля задрожала, будто это была груженная фура, а не живой человека, но стражи остались стоять, как неподвижная скала. Их мечи взмыли вверх и разрубили нападающего, его кровавые ошметки разлетелись по улице. Лучники начали обстрел. Стрелы, заряженные духовной энергией, врезались в монстров с точностью механизма. Один за другим они падали, пригвожденные к земле, стенам и даже друг к другу. Уровень повышен, уровень повышен, уровень повышен. Сообщения о поднятии уровня приходили одна за другой. Сначала я даже не поверил в это. Неужели из-за тех, кого мои монстры убивают, я получаю опыт? Знал бы раньше, обязательно использовав бы такую тактику с самого начала. Причина, по которой я все время оставлял монстров в стороне, заключается в том, что я не хотел лишаться опыта. А тут вон как получается, правда? Думаю, все-таки не весь опыт приходит именно мне. По моим подсчетам, я получаю где-то 50% от жизненной силы тех, кого убили мои монстры. Ну и отлично. Когда первая волна была остановлена, я шагнул вперед. Воины, за мной. Скелеты воинов развернулись, их клинки взмыли в воздух. Вместе мы ринулись в бой, оставляя за собой только хаос и мрак. Каждый удар был выверен, каждый шаг точен. Мое войско двигалось слаженно, как единый организм. Ни одного крика, ни одного колебания. Только я, мои воины и неумолимый марш смерти, который я принес в этот город. Продолжайте, бросил я через плечо. Мы здесь, чтобы показать этим тварям, кто настоящий хозяин всех подземелий. Конечно, не обходилось и без жертв. Особенно это было актуально, когда мои скелеты натыкались на вранговых или выше. Тем не менее, десяток пущенных стрел, еще и усиленных духовной энергией, быстро убивали монстров рангом выше нашего. Ну а жертвы, вернуть их к жизни при помощи баллов совсем не проблема. Также я наблюдал за своими скелетами, выбирал из них самых эффективных. Помимо прочего, я собирался создать 3 отряда по 10 скелетов, в них я соберу лучших из них, чтобы в случае необходимости знать, чьи способности подходят для моих темных делишек больше. Мы двигались по улицам, не оставляя монстров живыми. Каждую секунду наши ряды сжимались, а трупы врагов утыкали землю, как черные статуи смерти. Стражи не отставали, их щиты стали еще более изношенными от постоянных ударов, но они не ослабляли свои позиции. Воины с каждым боем становились все более ожесточенными, а лучники не оставляли противника ни одного шанса. Их эффективность против высокоранговых была просто запредельной. Мы уже очистили весь лес, и уже ушли далеко за его пределы, когда я почувствовал напряжение в воздухе. Это было что-то другое. Холодок, пронизывающий кожу, и напряженная тишина перед бурей. Однако своим духовным восприятием я ничего не видел. Я остановился, прищурив глаза, и вместо со мной моя армия замедлила шаг. Мы все замерли, ожидая. Затем это случилось. С улицы в глубине города донесся оглушительный рев, который сотряс воздух. Все вокруг, казалось, вздрогнуло. Глухие удары раздавались в нескольких кварталах отсюда, словно земля сама дергалась от боли. «Будьте готовы», — приказал я. Из-за разрушенных зданий появился он, босс, гигантское существо, которое невозможно было бы описать без отвращения. Высокое, с перекошенной мордой, покрытой мясистыми, омерзительно-зелеными шрамами. Его глаза пылали ярким красным, а огромные лапы с когтями, что казались почти как копья, издавали звуки, как если бы они разрывали воздух. На его спине было нечто вроде огромных черных крыльев, сгнивших и покрытых слизью, а его тело было покрыто коркой из обломков и костей погибших монстров. Это было существо, не подходящее для этого мира, живое олицетворение хаоса и разрушения, и я видел его только в книгах. Босс Вранга, король гнилых крыс. Впрочем, пусть это и босс, но он всего Вранга, а нас тут целая тысяча. Поэтому я без страха отдал приказ. Вперед. Я не стал медлить. Стражи, выдвигайтесь. Лучники, по крышам, атакуем с двух сторон. Воины, приготовьтесь к бою. Как только я отдал команду, бой начался. Стражи выстроились в плотную линию, и щиты замкнулись в непробиваемую стену, принимая удары чудовища. С каждым ударом их кости звенели, но они стояли, не дрогнув. В это время воины с двуручными мечами поднимались в атаку, каждый раз делая мощный выпад в сторону чудовища. Лучники не отставали, стрелы вырывались из луков, сражаясь с тварью, не давая ей передышки. Но босс не был простым противником. Он срывался с места с невероятной силой, и каждый его удар сотрясал землю. Он обладал такой физической силой, что голыми руками мог ломать толстенные металлические щиты. Его когти прорезали воздух, создавая резонанс, который мог заставить сердце замирать. Несколько воинов падали, сраженные его атакой, их костяные тела разлетались в стороны, как игрушки, а после превращались в прах, оставляя после себя только пыль. Стражи держали оборону, но босс был слишком силен. Он рушил стены, сбивал с ног воинов и крушил лучников, будто те были просто муравьями. Но мне не было времени для раздумий. Я почувствовал, как его духовная энергия вибрирует в воздухе, как его темная сила стремится захватить все вокруг. Это существо было настолько могущественно, что даже моя армия могла не справиться. А если они и справятся, то потери все равно будут ужасными. Нужно было действовать быстро и наверняка. Я вырвал свой меч из туши очередного монстра. Рядом с ним в воздухе появились мои кинжалы, готовые к тому, чтобы разорвать эту тварь на части. Я направился в центр сражения, через тело своих скелетов, готовых пожертвовать собой ради победы. «Уходите!» — крикнул я своим воинам, и они отступили, давая мне пространство. «Умри!» Я использовал всю свою силу в одном мощном ударе. Меч прорезал воздух, и само пространство столкнулся с монстром. Сначала был звук, похожий на раскат грома, затем в воздухе вспыхнула вспышка ледяной энергии. Тварь вскрикнула, и ее тело начало превращаться в лед. Но это был не конец. В последний момент, перед тем как босс исчез, я добил его, превращая его сердце в ледышку ударом духовной энергии. А потом, когда все его тело стало ледяной скульптурой, я толкнул его и он разбился, его тело разлетелось на части, и с каждым куском, что падал на землю, воздух очищался от его зловония. «Ты убил босса Вранга. Правда, вас было 1500, так что все в порядке. Ну и да, ты поднял уровень». В тишине, которая наступила после этого, я стоял, тяжело дыша, держась за рукоять меча. Моя армия молчала, ожидая моего сигнала. «Это было только начало», — сказал я, сдерживая усталость. «Подготовьтесь. Мы идем дальше». Глава 21. Город был погружен во мрак, словно сама тьма решила обосноваться здесь. Солнце уже давно ушло за горизонт, освещая другую сторону земного шара, хотя, я из тех людей, которые допускают, что плоскоземельщики правы, но не будем об этом. Врата их было слишком много. Черные овалы, висящие в воздухе, излучали зловещую энергию. Из каждой такой бездны выползали монстры. Разные, ужасные. Каждое из существ было уникальным, будто их создавало нечто, не способная на повторение. Одни твари напоминали исполинских скорпионов с панцирями из черного металла, другие, тонкие, как тени, лишь очертания из дымки и ярко светящиеся глаза. Были и гигантские создания, их тела покрывали шипы, а удары разрушали здания, будто те были сделаны из бумаги. И оттого смешнее становится, вспоминая, как некоторые охотники воспринимают монстров как мобов из игры. Нет, монстры живые, и ими кто-то управляет. Я заявляю это как один из монстров. «Разделиться!» — крикнул я, когда увидел, что врата продолжают множиться. Моя армия разделилась на три отряда. Стражи повели первую линию. Их задача — удерживать линии, не допуская, чтобы монстры пробились к более уязвимым воинам или тем более лучникам. Щиты скелетов столкнулись с волной чудовищ. Звук был похож на грохот грома. Когти и зубы пытались пробить их защиту, но магические щиты держались. Интересный факт. Из всей этой толпы монстров больше всего выделялся один страж, использующий в бою барьеры. Я помню его, этот скелет получил уникальную силу создавать барьеры. Неразрушимы эти барьеры точно не назовешь, но они действительно крепкие, ни одна из моих атак так и не смогла их пробить. И, что важнее, защищают эти барьеры практически от всех способностей оставшихся монстров, начиная от банальных фаерболов, заканчивая звуковыми волнами или вытягиванием маны. Так он еще и может контролировать как размеры, так и форму барьеров. То есть, получается имбовая способность для танка в группе. Также среди стражей было несколько сильных монстров, пусть далеко и не все из них имели способности, дополняющие именно защиту, но и атакующие или бафающие навыки тоже весьма полезны. За спинами защитников воины атаковали сразу после стражей. Их двуручные мечи, топоры или секиры, смотря что они предпочитают, двигались в идеальном ритме, разя монстров с точностью машины. Каждый взмах оставлял за собой труп, а каждый труп становился новой преградой для врагов. Наиболее впечатляющим среди воинов был скелет, который мог заряжать оружие силой ветра. Он мог использовать эту силу, чтобы создать мощнейшие торнадо, обрушивающие целые здания. Или мог не выпускать заряд, и тогда его длинная алебарда резала камень и железо, будто это бумага. Силой ветра он мог и ускоряться, и защищаться, и атаковать. Другими словами, идеальная атакующая сила. Лучники взяли позиции на крышах, целясь в наиболее опасных тварей. Их стрелы, зачарованные духовной энергией, врезались в цели, срывая головы и конечности, разрывая крылатых монстров в воздухе, прежде чем те успевали напасть. Больше всего меня порадовал лучник, который получил силу увеличения массы и размера. Вот, казалось бы, ничего такого, но на деле оказалось, очень даже чего. Например, выстрелить обычной стрелой, и уже в полете превратить ее в 10-метровый столб. Поправка, 10-метровый столб, который летит, подумать только, со скоростью пули. Это охренеть какие читы завезли. Я бы и сам от такой силы не отказался на самом деле, будь у меня такая сила, а не телекинез, то, наверное, я бы переквалифицировался в лучника, потому что потенциал этой силы безграничен. Конечно, у этой силы были и ограничения, и связаны они были, ожидаемо, с резервами его энергии и характеристикой духа. С его нынешними резервами он сможет увеличить только одну стрелу до таких огромных размеров. Ну или превратить 50 раз превратить стрелы в баллистический заряд, способный убить монстра в ранга или даже серьезно ранить босса в ранга. И, к сожалению, у этого скелета нет мгновенного восстановления резерва. Какая жалость, а ведь будь эта сила у меня, то я мог бы использовать ее. На самом деле я планировал поглотить этот скелет, когда эволюционирую. Однако, система решила меня обломать. Раз уж эти монстры из моего подземелья, то есть, подземелья, чьим ядром я являюсь, то и в поглощении нет смысла. Неважно, способности кого из них я поглощу, я их не получу. Сначала я расстроился, но потом система напомнила, что именно из-за этой связи я могу использовать монстров для поднятия уровней. И тогда я успокоился. Обидно, конечно, но это вполне допустимая цена за возможность обузить монстров в прокачке. Тем более, ничего с этим поделать я и не мог. В любом случае, я уже знаю, какая сила мне нужна после эволюции. А меж тем, охота продолжалась. Я, как всегда, находился в центре личной армии, раздавая им приказы. Как ядро подземелья я мог телепатически управлять ими. Взгляд скользил по полю боя, мгновенно оценивая, где требуется моя помощь. Левый фланг, заметил я группу вранговых монстров, прорвавшихся через стражей. «Лучник с огненной способностью, разберись с ними», — приказал я. Вскоре и правый фланг начал проседать. Похоже, на эту резню сюда решили заявиться монстры Вранга, уж слишком много их тут. Ну или я уже перебил почти всех монстров с рангой ниже. Огромное, покрытое чешуей существо, больше похожее на дракона, прорвалось через ряды стражей. Его хвост с шипами рассек несколько воинов. У большинства сильных лучников не осталось маны. Придется вмешаться. Воспользовавшись моментом, пока монстр занят стражами, я воспользовался энергией холода, а если точнее, то техникой заморозка. Четыре ледяные цепи вырвались из земли и обвили лапы чудовища, останавливая его движение. Монстр взревел, но тут в него обрушились лучники, их стрелы вонзались в его глаза, горло и крылья. А потом, сотня стрел умертвили эту тварь. Прекрасно, оскалился я. Моя армия продолжала зачистку. Скелеты, несмотря на потери, сражались с тем же рвением. Я чувствовал каждого из них, их силу и их преданность. Думаю, сейчас я действительно проникся ими. На одном из перекрестков я заметил огромные врата, из которых выползали сразу несколько гигантских чудовищ. Их тела походили на пауков, но вместо лап у них были клинки, и каждый шаг оставлял глубокие царапины на земле. Вранговые, причем, сильнее всех прочих. Как интересно, воины, со мной, лучники, фокус на этих. Мы бросились в атаку. Монстры встречали нас когтями и ядовитыми плевками, но мои воины рубили их без жалости. Один из пауков попытался атаковать меня, но скелет-воин закрыл меня собою, давая момент для маневра. Я ударил его своим клинком, разрезав его голову пополам. Через десяток секунд группа вранговых тварей уже была уничтожена. Вот что бывает, когда монстры работают не по отдельности, а в едином потоке. Посмотрев на скелет, отдавшего свою жизнь ради меня, я мысленно его поблагодарил. Вскоре я возражу его и всех оставшихся павших. Уж на это точно баллов не пожалею. Думаю, пора на этом остановиться. Я зачистил треть от всего города. Дальше уже слишком опасно. Монстры все сильнее и сильнее. Пусть с мелкими группами вранговых мы и можем справиться из-за способностей, командной работы и численного превосходства, но если на нас выйдет монстр ранга, будет катастрофа. «Возвращаемся», — приказал я. Моя армия поредела где-то на треть. Тем не менее, когда я продал ядра, то получил баллов столько, что хватило бы купить еще одну такую же армию на 1000 скелетов, а возрождение обошлось не более чем в 5% от этих баллов. Прямо сейчас я мог бы поднять еще один ранг подземелья, но я решил обождать с этим до лучших времен. Я уже убедился, что они – сильнейшее мое оружие. Никакие навыки и техники не стоят даже близко к армии из 1250 скелетов с ранга. В чрезвычайной ситуации мне эта армия понадобится, поэтому я не могу лишить себя доступа к этой армии на неделю. Все скелеты вернулись обратно в подземелье. Ну а я остался в городе. Причина, по которой я сюда пришел, не только в охоте и поднятии уровня. Также я собирался выяснить, что вообще происходит в этом разрушенном городе. За прошедшее время охотники еще не вернулись, а значит рейд не обвенчался успехом. При этом тут собралось несколько охотников, а и даже S-рангов. Я стоял на обломках разрушенного фонтана, обдумывая, что делать дальше. В планах у меня было найти кого-нибудь из охотников рейда, но это оказалось не так просто, ну или я так думал. «О, неужели это Константин?» – послышался смутно знакомый голос. Я обернулся. Среди разрушенных зданий стоял высокий парень с жуткой улыбкой и зачесанными назад волосами. Я встречался с ним лишь несколько раз, но хорошо запомнил его. Филипп Шаляпин – парень, что купил у меня меч и помог зачистить подземелье с ранга. «Филипп», – я прищурился, проверяя, не обманывают ли меня глаза. «Мы с тобой часто пересекаемся, да?» Как видишь, он усмехнулся, отбивая копьем мелкую тварь, что подползала к его ногам. Слышал, тут черти что творится, решил посмотреть, и вижу тебя, решил поздороваться, рассказал он. Повезло ему, если бы Филипп пришел чуть раньше, то я мог бы решить устранить свидетеля маловероятно, конечно, но шанс этого точно был, это правильно, кивнул я. Кстати, не познакомишь с подругой, рядом с ним стояла девушка, молодая, с короткими черными волосами, в черной броне, которая слегка поблескивала в тусклом свете. Стоит уверенно, но слишком напряжена, ощущается, что ей не хватает опыта, но при этом девчонка явно не боится. Если попытаться повторить анализ, который я делал до получения системы, А раньше именно это и спасало мою жизнь, так что анализ я делал часто, то, смею предположить, что она пробудилась как охотник совсем недавно, но из-за каких-то своих обстоятельств, скажем, мести, она решила стать сильнее. Этим же объясняется и ее мрачная аура. Она выглядела сосредоточенной, в одной руке держала меч, а в другой – небольшой магический артефакт, который излучал слабое свечение. Меч то знакомый, именно его Филипп и купил у меня, вроде он хотел подарить его даме сердца. Полагаю, эта красавица и есть та девушка, которая смогла завоевать его любовь. Впрочем, вспоминая то, у кого еще я видел этот меч, думаю, я знаю ее брата. Как хорошо, что я пощадил Даниила, в противном случае сейчас мне было бы совсем некомфортно стоять перед ней и улыбаться. Филипп повернулся к ней и слегка улыбнулся. Это Диана. По стечению обстоятельств мы с ней объединились в одну группу. Тоже с ранг, так что держись подальше, если не хочешь получить по башке. Девушка лишь кивнула в мою сторону, не проявляя ни капли дружелюбия. Ахах, видно, что она не слишком дружелюбная, прокомментировал я. Мы здесь, чтобы зачищать врата, а не болтать, отрезала она и, не дожидаясь ответа, двинулась вперед, направляясь к ближайшему завалу. Ух, характер, пробормотал я, глядя ей вслед. Филипп хохотнул. Привыкай, она не из болтливых. Я это уже понял, пробурчал я. Так что, вы тоже на зачистке? Естественно, Филипп наклонился ближе, словно делясь секретом. Мы здесь из-за одной штуки. Слышал, в этих вратах недавно нашли сразу несколько могущественных артефактов. Мы хотим проверить, правда ли это. Ну конечно, я закатил глаза. Значит, вы тут не из благих побуждений, а ты что, святой? Усмехнулся он. Я не стал отвечать. Слова Филиппа не сильно меня удивили, но беспокоило то, что врат было слишком много. Ладно, я махнул рукой. Раз уж мы встретились, давайте объединяем усилия. Мне все равно, кто вы и зачем здесь, но пока врата открыты, монстры не закончатся. Филипп пожал плечами. Почему бы и нет? Что думаешь, Диана? Девушка остановилась, не оборачиваясь, и бросила короткое.